Глава 24. На неведомой дорожке. Павшук проснулся почти точно в то время, на которое дал себе установку. Бросил взгляд на часы и прошептал. 4:01. Пора вставать. Попутно в очередной раз удивился загадочному свойству подсознания точно определять, во сколько нужно пробудиться. Чем это объясняется? Однако на сей час было не до философских размышлений. Летние ночи короткие. Светает рано, потому требовалось срочно реализовывать задуманное. Он разделял двухместную палатку с Василием и по предыдущим ночам знал, что тот дрыхнет без задних ног. Прислушался. Точно, сопит себе в две дырочки касатик. Журналист выполз ужом из тесного жилища. Благо, что он был заранее одет. Огляделся. В центре лагеря едва дымил угасающий костер. Вокруг царила полная тишина, которая, правда, нарушалась зычным храпом Варлама из соседней палатки. Затем оттуда же раздались звуки, известные почему-то в физиологии под романтичным названием метеоризм. Алешенька сидел, скрючившись возле костра на бревне. Его опустившаяся голова чуть ли не провалилась между коленей. Одолел его всесильный Морфей, удовлетворенно подумал Павшук, и бросил напряженный взгляд вокруг. Внизу большие клочья белесового тумана ползли по ложбине. Светлеющее потихоньку небо выглядело несколько пасмурно. Оно было размазано серыми тонами, и кое-где на нем просматривались сине-фиолетовые прожилки. Павшук осторожно двинулся в сторону заветной тропинки, которая скрывалась в орешнике. Его так подстегивало любопытство, что он почти готов был бежать, но требовалось идти не спеша, дабы под ногами не затрещала случайная ветка. Он уже миновал 10 метров, вывернул из-за поворота, как увидел лежащего прямо поперек тропки человека в спальном мешке. От неожиданности Владимир похолодел. Не труп ли это лежит? Но нет, из мешка выглядывала знакомая кучерявая борода Витольда. Это было столь неожиданно, что Павшук в нерешительности остановился. С какого рожна тот улегся на тропе? Да, предводитель уфологов крепко спал, но перешагнуть через него журналист не решался, а с двух сторон белоуса обступали густые заросли. Пришлось возвращаться обратно. Впрочем, данное обстоятельство не остановило журналиста. Он решил совершить обходной маневр. Надо было сделать полукруг через лес 100 метров, чтобы вновь попасть на тропу. Он продирался сквозь лес как можно осторожнее. За каждым кустом ему мерещилась засада. «Да нет тут никого», — сам себя успокаивал корреспондент. «Просто нервишки пошаливают. Впрочем, есть в этой обстановочке нечто сюрреалистичное. Где же тропа? Какую тайну так щепетильно охраняет Витольд?» Тут возникло неожиданное препятствие. Между деревьями протянулись горизонтальными рядами несколько ниток проволоки. На них висели консервные банки. «Самопальная сигнализация», — сообразил невольно разведчик. — Забавники играют в запретные зоны. Да разве это препятствие? Владимир осторожно пролез между двумя же широкими расставленными проволоками. Из-за листвы открылась небольшая поляна. В ее центре возвышался шарообразный объект примерно 1,5 метра в диаметре. В замешательстве изумленный корреспондент приблизился к кругляшу. Что за чудо? Грязно-бурый шар был слеплен из бетона, о чем свидетельствовали разбросанные остатки мешков из-под цемента. Причем непонятное сооружение было еще не доделано, и можно было изучить его конструкцию. Изнутри шар состоял из отдельных щитков, что придавало ему вид сферического кристалла, в углах грани которого поблескивали металлические бляшки. Последние между собой соединялись железной арматурой. В одном месте шар имел небольшой проем, и от него тянулась глубокая траншея. Что все это значило и для чего конкретно предназначался кругляш? Павшук обследовал все вокруг, но предназначение этого сооружения не мог понять. Однако пора было уходить. Корреспондент пощелкал фотоаппаратом, еще раз оглянулся вокруг и скрылся в зарослях. Когда он осторожно влез в палатку, то услышал все то же сопение Василия. «Можно ложиться спать с чувством исполненного долга», — подумал Владимир, натянув на себя одеяло. И почти сразу провалился в сонную бездну. Павшук уже с утра созвонился с Тряпкиным насчет транспорта. Михаил Иванович еще перед поездкой на гряду пообещал, что пришлет машину, как только возникнет необходимость вернуться в Лещево. И действительно, глава администрации не обманул. После часу дня за Владимиром заехал убитый отечественный микроавтобус, прозванный в народе «буханкой». Собрать вещи для журналиста было минутным делом. Он жаждал как можно скорее убраться отсюда. Интуиция подсказывала, надо срочно уезжать из мест, наполненных аурой безумия, иначе и с ним что-то случится. К буханке подошла с цветастым рюкзачком Аэлита. «Меня возьмете с собой? Мать требует, чтобы я ехала домой». «Запросто», — согласился Павшук. И отправился попрощаться к предводителю уфологов. Правда, прощание с Белоусом проходило несколько скомканно, как будто у каждого за душой были некие невысказанные мыслишки. Витольд посмотрел на Владимира все тем же странно прямым взглядом, спросил напоследок. «Так что, получился интересный материал о нас?» «Разумеется», — с наигранным оптимизмом ответствовал журналист. «Настрочим такого, что весь Волжин скахнет». Пока катили по пыльной дороге, Павшук как бы ненароком спросил Аэлиту. «Что за кулугуры обитают в вашем поселке?» Она уперлась в степной пейзаж за окном, словно не слышала его, молчала, что на нее вовсе было не похоже. Потом неопределенно сказала. «Так местные жители называют сектантов-хлыстов. Опасны они люди. Лучше с ними не связываться». «Да что они мне сделают?» Девушка состроила гримаску и вконец разоткровенничалась. «Они втянули мою сестру в секту и теперь не отпускают. А моя мама, знаешь Ёлкину из администрации, сказала, чтобы я уезжала в Волжинск поступать в училище. Сейчас она хочет каким-то образом вызволить Владу от них». «Подожди, подожди». Теперь Владимир в самом деле заметил сходство в чертах лицах между Ёлкиной, Аэлитой и той блондинкой-незнакомкой. «Кажется, я видел твою сестру в храме на богослужении. Но разве староверы ходят в православную церковь?» «Они так маскируются. Я слышала, что они еще с царских времен так поступают, а в жизни придерживаются своих правил. Кстати, никогда им не говори, что они староверы. Они этого не любят. Наоборот, себя называют истинными православными, а нынешних обзывают нововерцами и отступниками от истинной веры предков». «Откуда они взялись в поселке?» «Маманя рассказывала, что после войны тут объявились. До того сектанты жили в Заволжье, между Волжинском и Астраханью, где их целые села были. Говорят, там жутко дурковали, все ждали конца света. Забирались на крыши и с молитвами прыгали, как идиоты. До неба не допрыгнули, апокалипсиса не дождались, только переломали себе руки-ноги, иные даже померли. После войны сюда перебрались, так как здесь много домов пустовало, когда вывезли немцев в Сибирь». «Да, твоей сестре надо помочь», — согласился Павшук. Его неприятно поразила новость о Владе. «Еще бы!» — кивнула головой Аэлита. «Они и маманю поначалу чуть не втянули в секту. Но она, когда выяснила, что они вытворяют на своих сходках, быстро сбежала. А вот сестре не дают вырваться. Отзомбировали так, что она даже с нами не хочет общаться. Никакие уговоры не действуют. У них там есть тетка, которая всеми сектантами крутит».